«Именно поэтому, профессор, прошу вас принять участие», — не преминул воспользоваться словами профессора Юкинага. «Вы расскажете о том, чем сейчас занимаетесь». «А чем я сейчас занимаюсь?» — закричал профессор, вскочив со стула. «Чем занимаюсь я сейчас? Говорить об этом. А какой толк? Опять назовут безумцем, превратят во вселенское посмешище. У меня ведь еще нет точных данных. Я отчаянно борюсь, чтобы добыть их. Но на нынешнем этапе, когда мне самому все кажется туманным и неопределенным, какой толк что-либо рассказывать? Если я поделюсь своими домыслами, повторяю, пока еще только домыслами, это может повлечь за собой всего лишь ненужные волнения в обществе, а из меня сделают сумасшедшего, фанатика, одержимого сумасбродными идеями. С меня хватит. И еще одно. Мое присутствие исключит участие некоторых ученых. И Надзуя, и Ямасира откажутся, услышав мое имя. Ведь они считают меня шарлатаном, авантюристом, которого просто стыдно называть ученым. Получая субсидии от подозрительной новоявленной религиозной организации, не ношу костюмов от хорошего портного, не умею даже как следует завязать галстук, порой даже не бреюсь, ору. На официальных собраниях кого угодно могу обругать, не замыкаясь в рамках своей узкой специальности. Смотри, и тебе рекомендация моей кандидатуры не пойдет на пользу. Подумай о своем будущем. Да и твой друг, пожалуй, может пострадать, потеряет авторитет. Нет, я не буду участвовать ни за что. Подумаешь, мое будущее — великое дело, — терпеливо возражал Юкинага. Вам ли обращать внимание на ветры, дующие в научном мире? Вы же давным-давно, по вашему же признанию, все это постигли. Для чего же вы занимаетесь сейчас своими исследованиями? И право, вы сами на себя не похожи, профессор, когда говорите подобные вещи, ведь дело касается чрезвычайно серьезной для Японии... Япония. Да, Япония. Лицо профессора вдруг сморщило, казалось, он вот-вот заплачет. Япония. Подумаешь, да наплевать мне на такую страну. Юкинага, дорогой, у меня есть земля. Она за миллиарды лет породила столько живых существ, вывела их из океана на сушу и, в конце концов, сотворила человека. И несмотря на то, что человек, ее драгоценное детище, изгадил всю поверхность матери Земли, она продолжает ткать свою судьбу, свою историю. Огромная, хотя во вселенском масштабе не более чем песчинка. Моя звезда. У меня есть земля, создавшая сушу, горы, наполнившая моря, одевшаяся в атмосферу, водрузившая на себя ледяные короны, полные удивительных, все еще не разгаданных человеком тайн. Мое сердце. Сердце мое принадлежит земле. Юкинага, дорогой, может, я странно выражаюсь. Эту теплую, мокрую, бугристую планету. Черт ее знает. Какая-то нежная, ласковая планета. Она сумела защитить свою поверхность от ледяного вакуума Вселенной, полного радиации, пустоты и мрака. Влажной атмосферой. Потом умопомрачительно долго растила почву, зеленые деревья, всяких букашек. Единственная планета в Солнечной системе, сумевшая понести ребенка в чреве своем. Земля, может, в чем-то и жестока, но бороться против нее не имеет особого смысла. У меня есть земля. И что бы там ни случилось с этой самой Японией, этими крохотными островками, вытянувшимися словно по веревочке, «Но, профессор, вы же японец?» — спокойным голосом произнес Юкинага. «Вы любите Землю, нежную, удивительную планету. Но втайне вы также любите и Японию. Если это не так, то скажите, почему вы не пошлете все собранные вами данные в общину Мирового океана? И почему вы ничего не публикуете? Молчите о своих гипотезах, избегаете газетчиков и всяких там типов из еженедельных журналов, любителей сенсаций и скандалов». «Стой!» — вдруг резко остановил Юкинагу профессор. «Откуда тебе известно, что я скрываю данные от тех, кто меня субсидирует?» «Это я наугад, профессор. Виноват, конечно, но попробовал на пушку взять». Юкинага опустил глаза, потом поднял их.